Сокровища Тутанхамона. Гробница фараона Тутанхамона, единственная, которая дошла до нашего времени, неразграбленной. Тутанхамон был самым юным правителем в древней египетской истории. Умер в 19 лет, из них он правил 10. Англичане, исследователь-археолог Говард Картер и финансист-меценат лорд Джордж Карнован обнаружили гробницу в 1922 году. Это была мировая сенсация. Среди множества уникальных находок самыми ценными оказались золотой саркофаг и золотая посмертная маска фараона. Раскопанная усыпальница Тутанхамона состояла из 4 запечатанных помещений. Коридор вел в первую камеру, в которой находились сундук, кресло, сваленные в угол колеса от тележек и фараоновых повозок. Слева дверь вела в пристройку, где также на полу лежали различные дары и погребальная утварь. Стояли 2 кресла фараона. Среди бытовых и погребальных украшений наиболее ценными оказались статуэтки самого Тутанхамона, а также богов, которые должны были покровительствовать ему в путешествии в потустороннем мире. Но одни вещи были в беспорядке разбросаны повсюду, другие свалены в кучу. На ритуальную процедуру это никак не было похоже. Археологи подозревали, что такой беспорядок оставили после себя взломщики, и они обнаружили их следы. Грабители действительно успели побывать в этих камерах, но унесли с собой очень немного. Что-то их спугнуло. Второй раз заглянуть в подземелье они не отважились. Главное же, грабители не сумели добраться до большой погребальной камеры. Именно в ней хранилось бесценное сокровище всей усыпальницы — золотой саркофаг с мумией фараона и его золотой маской. Но подобраться к саркофагу оказалось нелегко и археологам. Его скрывал деревянный позолоченный ковчег или футляр. Когда ковчег аккуратно разобрали, под ним оказался еще один. Его снова разобрали. И снова ковчег поменьше. И за ним еще один. Всего 4 деревянных футляра накрывали квадратный каменный саркофаг, выполненный из монолитного кварцита. Сверху на нем покоилась красногранитная крышка, которая весила 1,5 тонны. Только с помощью ворота и лебедки удалось сдвинуть ее с места. Внутри археологи обнаружили еще 3 саркофага, так называемых антропоморфных, выполненных по форме тела человека и уложенных один в другой. Длина первого — 2,25 метра. Под деревянной крышкой находились простыни и гирлянды из цветов. 2 первых саркофага, сделанные из дерева, были обиты золотыми пластинами с инкрустацией и полудрагоценными камнями, а третий был из чистого золота. Его длина — 1,8 метра, вес свыше 110 килограммов. В нем лежала спеленутая мумия Тутанхамона с золотой маской. Золотой саркофаг — это самое крупное в истории древнеегипетского ювелирного искусства монолитное произведение. Он дает представление о религиозном обряде, который совершали жрецы над умершим фараоном, об искусстве чеканки золотых дел мастеров, которым за короткое время после смерти, всего за несколько недель, требовалось создать саркофаг, нанести на него соответствующие узоры, вмонтировать драгоценные камни. За это же время нужно было подготовить само погребальное место, нанести на стены росписи, занести в усыпальницу многотонный каменный саркофаг. Нам трудно представить себе, каким образом чеканщики, ювелиры того времени изготавливали золотую маску усопшего фараона. Как им удалось передать портретное сходство? Поражает чистота обработки металла. Никаких швов, все как будто литое, все отполировано до сияния. Эта маска изображает Тутанхамона в полосатом головном уборе, увенчанном символическими изображениями головы ястреба и кобры. Ядовитая змея и хищная птица символизировали, что фараон защищает себя и своих подданных от любых врагов. Он — господин двух земель, так как ястреб — Нехбет и кобра — Уаджет. Это символы двух божеств, которые призваны защищать Верхний и Нижний Египет. На груди маски богатые ожерелья, углубления заполнены цветной смальтой, темно-синий, бирюзовый, красный. Особенно выразительными получились у маски глаза. Черный зрачок обведен темно-синим контуром, и возникает ощущение, что фараон жив, смотрит на мир. Сама мумия была вся усыпана драгоценными камнями. Но это были не все находки. В четвертой камере, названной позднее сокровищницей, археологи обнаружили массу других погребальных предметов, в том числе деревянную статую Анубиса из черного дерева на позолоченном постаменте. Анубис находился у дверей, выполняя роль стража. Рядом стояла золоченная скульптура фараона в лодке, бросающего гарпун. Но весь центр комнаты занимала деревянная капелла, покрытая золотом с иероглифической надписью. Она была предназначена для вас-каноп, в которых хранились внутренности фараона. Рядом располагался позолоченный трон Тутанхамона, украшенный драгоценными камнями. Подлокотники его были выполнены в виде змей, по бокам сиденья изображены львиные головы. На спине трона вытеканен Тутанхамон со своей женой. Всего же в погребении было обнаружено свыше 3500 золотых драгоценностей общим весом 1200 килограммов. На их подробное описание ушло более 5 лет.